Глава 32. Злодейства тебя не покинут. Следующим заданием из списка старейшин Шен избрал присутствие на свадьбе. Для этого нужно было лететь в соседний большой город, что было не так уж близко. Вылетев чуть за полдень, они оказались там лишь на закате. «Наконец-то!» — с облегчением сказал Шен, ступая на твердую землю. «После такого перелета я готов очень долго и самозабвенно наслаждаться пешими прогулками». Ал посмотрел на него и только усмехнулся, наблюдая, как тот потягивается, неловким движением сбрасывая волчару с плеча. Дух коснулся земли и обернулся средних размеров собакой, а Ал продолжал незаметно взирать на учителя. Тот в своем новом багряном наряде теперь внушал некий особый трепет и вместе с тем стал казаться еще более отстраненным от мира. Алу так хотелось зацепить его чем-то, удержать на этой земле, в этом мире. Он так боялся, что тот в любое мгновение может исчезнуть. Он казался каким-то потусторонним. После того, что ученик почувствовал тогда, глядя на его охваченное скверное лицо, на его сгорбленную фигуру, Ал продолжал очень пристально наблюдать за ним, словно боялся, что стоит ему отвести взгляд, и учитель исчезнет. Потому что он не понимал, не мог предугадать его поступки. Не был уверен, что в следующий миг учитель не подставится, вновь причиняя себе боль. Он не думал, что учитель поступает так из-за необъятной доброты. Нет, подобное ему в голову не приходило. Но лучше бы он просто был наивно добрым. Так было бы проще. Но Алу казалось, что он поступает так потому, что внутри него есть какой-то изъян. Может, он и в самом деле проклят. Или думает, что проклят. Ал боялся, что на самом деле Шен просто хочет умереть. «Ал! Ал! Эй!» «А?» Ал вздрогнул и залился пунцовым румянцем. Он понял, что, уйдя в свои мысли, так засмотрелся на Шена, что тот это заметил. «Я говорю, сгоняй, спроси вон у того торговца, где живет семья Гур». Радуясь возможности сбежать, Ал тут же метнулся прочь. «В западном районе города, вон в той стороне», — махнул рукой Ал, пытаясь отдышаться. Бежать до торговца и назад, конечно, было недалеко, но он очень старался, преодолев расстояние чуть ли не в 3 прыжка. «Отсюда 15 минут пешком». «Ясно», — протянул Шен. «Ну что ж, вперед». Они прошли уже около половины пути, когда Муан от нечего делать решил завести разговор. «И какие планы?» «Пока никаких», — спокойно отозвался Шен. «Надеюсь, нам не придется оставаться на свадьбу, хотя вообще-то было бы интересно побывать на свадьбе». «Ты что, никогда не видел свадебной церемонии?» — удивился Муан. «Нет. А что, это так странно?» Муан пожал плечами. Шен задумался, можно ли считать подобное странным. Просто он и в своем мире ни разу не был на свадьбе. Конечно, он в общих чертах представлял, что там происходит. И вместе с тем не был до конца осведомлен по поводу ритуалов и обрядов, которые там совершаются. Это странно, дожить до тридцатника и ни разу не побывать на свадьбе. Не то чтобы его ни разу не приглашали. У него была возможность 3 или 4 раза приоткрыть для себя эту завесу тайны. Но из-за каких-то душевных терзаний он так ни разу и не пошел. И считал это в какой-то мере скорее достижением, чем упущением. Сейчас же ему показалось, что побывать на свадьбе будет забавно. А если не получится, ничего страшного. Неужели после своей глупой смерти он стал легче относиться к жизни? Да, новое, более легкое мировоззрение доставляло Шену истинное наслаждение. Вот только он не мог его контролировать. И опасался, что однажды оно просто исчезнет, а на сцену вновь выйдет Шен, который слишком сильно заморачивается по пустякам. На углу перекрестка сидел, низко опустив голову, худой мужчина. По виду нищий. Возле него даже стояла миска для пожертвований. Шен скользнул по нему взглядом и решил, что он вполне подойдет, чтобы спросить дорогу. «Муан, дай денег», — попросил Шен. Наученный горьким опытом, старейшина Пика Славы, не споря, протянул ему кошель с монетами. Шен запустил туда руку и извлек на свет несколько монет, по виду серебряных. Он не был знаком с валютой, ходящей в новелле, и не помнил, описывал ли автор ее вообще. Да даже если и описывал, более 700 глав. Очевидно, что он не запомнил подобной мелочи. Тем не менее, Шен догадывался, что серебряные монеты — это должно быть нечто среднее. Для бедняка очень и очень неплохо. Сыпать часть монет назад в кошель было как-то мелочно, а Муан уж точно не обеднеет. Поэтому он наклонил ладонь и высыпал все в миску для пожертвований. «Простите, любезный, не подскажете, где живет семья Гур?» Услышав его голос, нищий вскинул голову. Шен увидел две пустые глазницы. Нищий не просто был слеп. Казалось, кто-то вырвал ему глаза. «Прошу меня простить», — поспешно сказал Шен. Нищий продолжал молчать. Шен отвернулся от него, тихонько вздохнув. Но он хотя бы много денег ему кинул. Оставалось только надеяться, что того не слишком задело его поведение. Глупая ситуация. Шен отчего-то решил, что раз тот слеп, то и дорогу указать не может, и извинился, прежде чем подумал. Он обернулся к своим спутникам и почувствовал, что сейчас словно бы спасается бегством от слепого человека. Недостойно это бессмертного заклинателя. «Ты...» произнес нищий довольно сильным голосом. Шен обернулся к нему. «Его все-таки это задело? Это на самом деле ты?» «Я?» — удивленно переспросил Шен. «Вы меня знаете? А ты, стало быть, запамятовал?» Шен растерянно молчал. «Не узнаешь меня?» Нищий молниеносно выкинул руку вперед, схватил горсть монет и с силой снарядов метнул их в Шена. Тот был так ошеломлен внезапным нападением, что не успел отреагировать. В конце концов, это всего лишь монеты. Неприятно, но не опасно. Однако в умелых руках даже монеты могут стать оружием. Одна из них до крови оцарапала шею, а другая оставила горизонтальную полосу на щеке. Шен пораженно схватился за шею, чувствуя кровь под пальцами. «Ты пришел!» Тем временем продолжал вскочивший на ноги нищий. Несмотря на худобу, он казался крепким, ростом примерно с Шена. «Пришел и спрашиваешь у слепца дорогу. Как всегда жесток, Шен». До этого момента Шен был уверен, что это какое-то недоразумение, но теперь его глаза пораженно расширились. «Нет, это не недоразумение. Это прошлое. Его злодейское прошлое». Шен потрясенно молчал, рассматривая лицо слепого. Он не имел ни малейшего предположения о том, кто он таков. «Смерти захотел?» — подскочил к нему Ал, обнажая бессмертный меч. «Ал, не нужно!» — упредил его действие Шен. «Но учитель...» «Учитель?» — переспросил слепец и гортанно рассмеялся. «Учитель!» — повторил он затем более спокойно, словно о чем-то задумавшись. «А что твой ученик отдал в обмен на твою помощь? Может, продал тебе свою душу? Или тоже, как я, всего лишь лишился какой-то части тела? Эй, малец, чего у тебя не хватает? Я ведь не вижу. Отдал свои глаза этому демону в обмен на услугу. Но демоны хитры. Конечно же, он обманул меня». Шен продолжал стоять, молча взирая на человека без глаз. Ему казалось, что в виски стучатся восклицательные знаки. Тюк, тюк. Надо что-то делать. Тюк, тюк. Надо что-то предпринять. Тюк, тюк. Пока все не вышло из-под контроля. Тюк. Но Шен не представлял, как отвечать на то, о чем он понятия не имеет. Как тогда защищаться? Да и, если все это правда, имеет ли он право защищаться? Шен был чудовищем и совершал очень жестокие поступки. И это прошлое будет настигать его. Шен сделал шаг назад. «Извинения?» «Не похоже, что этот человек способен принять извинения». «Предложение помощи?» «Искупление вины?» «Да он скорее плюнет ему в лицо!» Шен сделал еще шаг назад. Он не видел другого выхода. Развернувшись, он быстрым шагом бросился прочь. «Система! Система! Расскажи, кто этот человек? Что оригинальный Шен ему сделал?» Муан проводил быстро удаляющегося Шена взглядом. «Да что здесь вообще происходит?» Конечно, было немножко боязно отпускать его одного, но с ним все-таки побежала волчара. А вот остальные остались перед нищим, чтобы кое-что прояснить. «Эй, мужик!» — крайне неблагосклонным голосом начал Муан. «Поведай-ка нам всю историю. И обстоятельно говори. Кто ты такой?» Слепец тоже оказался неробкого десятка. «Я старейшина Муангай из ордена РР. Если у тебя есть претензии к одному из членов нашего ордена, я выслушаю тебя». Он намеренно не назвал Шена старейшиной, чтобы создать у слепца впечатление, будто стоит выше него на иерархической лестнице ордена. Казалось довольно наивным, но, впрочем, сработало. Это давняя история, в которой старейшинам уже поздно что-либо предпринимать. Однако я расскажу вам хотя бы за тем, чтобы вы имели представление о человеке, с которым путешествуете и которому позволяете называться учителем. Много лет назад моя жена заболела. Лекари были бессильны что-либо сделать, поэтому с последней надеждой я обратился к заклинателям. На мою просьбу откликнулся Шен. Ему не нужны были деньги, он выглядел ослепительно. И я подумал тогда, что боги благословили нас, отправив к нам этого человека. Он посмотрел мою жену и сказал: «Нет шансов, что болезнь полностью отступит, однако он может отсрочить ее уход и сделать так, чтобы перед смертью она принесла мне ребенка. Однако взамен я должен буду пожертвовать кое-чем дорогим для себя, своими глазами. Я очень любил свою Лунни и в отчаянии согласился. Он забрал мои глаза и сказал, что смог отсрочить смерть моей жены. Затем в ночь, когда должно было произойти зачатие нашего ребенка, Шен подготовила почевальню. Я пришел к своей жене и довольно быстро понял, что это не она. Пусть я был слеп, но я мог распознать, что это была не Лунни. Шен подсунул мне подлого демона. Я выгнал демоницу, и тогда в нос мне ударил смердящий запах разлагающегося трупа. Слепой, я подошел к кровати и нащупал лежавшее на ней тело. Мои пальцы погружались в гниющую плоть, я чувствовал копошащихся под ними червей. Это была моя Лунни. Слушатели ошеломленные молчали, а слепец взял небольшую паузу, чтобы потом продолжить. Не думайте, что Шен сразу исчез после того. Нет. На следующее утро он явился ко мне и заявил, что я испортил отличный эксперимент. Я потребовал у него вернуть мои глаза, но он рассмеялся и сказал, что это невозможно, ведь их съел демон, который был у меня ночью. На этом все. Он просто ушел, оставив слепца с трупом своей любимой. В узком прямом канале почти не было воды. Грязный струящийся по дну ручей завалили сухие листья. Голые ветки склоненных над ним деревьев раскачивал сильный сухой ветер. «Ты рассказала мне всю историю?» «Я рассказала все так, как было записано». «Я...» Шен стоял на краю канала и смотрел вниз. Ветер трепал его волосы и одежду, вздымал в воздух тучи острого желтого песка, швыряя им прямо в лицо и глаза. «Да не все ли равно? Даже если бы кто-то сейчас ударил его со всей силы палкой поперек хребта, он бы просто поблагодарил. Потому что то, что он чувствовал внутри, было куда невыносимее физической боли. Я не хочу быть этим человеком». Волчара лизнула его ладонь, но Шен просто спрятал руку. Внутри все замерло и опустело. Хотелось просто сдохнуть. Но Шен развернулся и зашагал навстречу Муану и ученикам. Пусть ему не было известно, почему судьба так жестоко подшутила над ним. Почему Тихоня в прошлой жизни и душа небольшой компании переродился в человека, которого ненавидели все, в том числе и он сам. Может быть, это вообще не перерождение, а нечто вроде чистилища? «Что ж», — произнес Шен, глядя куда-то сквозь Муана, «вот этот дом принадлежит семье Гур. Нам следует поскорее тут совсем закончить». «Шен, позже», — отрезал тот и первым направился к дому. Остальные переглянулись и последовали за ним. Ворота отворила пожилая служанка. Услышав, кто прибыл, она тут же провела заклинателей к хозяину. Дом семьи Гур оказался очень богат. Заклинатели сидели на шелковых подушках и рассматривали главу семейства в обильно расшитом золотыми нитями одеянии. Он был уже сед, но еще не стар, и доброжелательно улыбался, пока служанка разливала чай. «Расскажите, что именно вас тревожит?» — попросил Муан, потому что Шен взирал на хозяина дома молча. «Мой сын Аген через 3 дня женится на прелестной девушке. Вот только 7 лет назад шаманка нагадала нам, что на Агена пало проклятие 7 лет неудач, и оно достигнет своего пика на 7-й год, когда он решит жениться. Я сначала не поверил этим глупостям, но Аген и в самом деле постоянно калечился из-за нелепых случайностей. Тогда мы запретили ему покидать поместье и внимательно присматривали за ним все это время. Но теперь... Но если срок подошел, зачем рисковать? Почему просто не сыграть свадьбу в следующем году?» — прямолинейно вопросил Муан. «Потому что Аген во все это не верит. Я боюсь, что если запрещу ему, они все равно сбегут, чтобы пожениться втайне, а это будет еще хуже. Он почти убедил меня, что все это было случайностями и проклятия не существует, пока на прошлой неделе он чуть не сгорел заживо в случайно начавшемся от свечи пожаре. После чего я незамедлительно послал письмо о помощи в прославленный орден РР. Но если проклятие и в самом деле существует, это значит, что его кто-то наложил. Шаманка не говорила об этом?» «Она?» «Нет», — категорично и несколько резко произнес господин Гур. «Она ничего не говорила». «А где ваша жена?» — внезапно спросил молчавший до этого Шен. «Она умерла при родах». Шен опустил голову. Муан услышал, как он пробормотал: «Ну да, это логично», и удивленно воззрился на него, приподняв бровь. Но Шен на него не смотрел и немого вопроса не заметил, а остальные его тихой фразы не услышали. «Ну что ж, пока мы ничего не можем вам сказать, нам нужно поговорить с вашим сыном». «Конечно, я распоряжусь, чтобы подготовили комнаты для гостей. Оставайтесь, сколько потребуется. В свою очередь, я надеюсь, что вы задержитесь хотя бы до свадебной церемонии». Заклинатели и хозяин поднялись с подушек и поклонились друг другу. «Молодой господин сейчас тренируется на заднем дворе», — доложил подошедший слуга. «Что ж, идемте», — сказал Шен своему коллеге и ученикам. «Я давно уже мечтал его увидеть». Муану, конечно, хотелось уточнить, что он несет, но он решил не провоцировать. К заднему двору они направились по террасе вокруг дома. По дороге Шен обратил внимание на большое количество охранных талисманов, в беспорядке приклеенных к стенам, и обитые тканью острые углы. Второе было весьма предусмотрительно, а вот первое явно делалось людьми, которые не понимают, что творят. Некоторые талисманы были просто игрушками. Кое-какие вправду могли сработать, если бы их не перекрывали подобные, блокирующие друг друга при близком взаимодействии. Шен даже заметил один негативный талисман и сорвал его со стены. Провожающий их слуга посмотрел на его действия с немым неодобрением, но Шен был не в настроении что-то объяснять. Высокий, хорошо сложенный молодой человек упражнялся с деревянным мечом. Его черные волосы, почти такого же оттенка, что и у Шена, облепили мокрые от пота голые плечи. «Молодой господин, к вам заклинатели из ордена РР», поклонившись, произнес слуга. Юноша опустил меч и обернулся к пришедшим. На них уставились 2 темно-фиолетовых пытливых глаза. У Муана чуть не вырвалось, что молодой господин абсолютно не похож на отца. Ну, может, у него была абсолютно выдающаяся мать. «Молодой господин Аген Гур, я старейшина пика Черного Лотоса Шен. Это 2 моих ученика, мой ручной волкодав и старейшина Муан Гай. Мы здесь, чтобы разрушить проклятие и увидеть, как вы счастливо женитесь на любимом человеке. Рад вас приветствовать, господа. Хотя, честно сказать, я не разделяю опасения отца и не верю, что на мне в самом деле лежит проклятие. Что ж, немного грустно улыбнулся Шен, протягивая ему руку. Тогда позвольте специалисту по проклятиям проверить это. Несколько опасливо глядя на эту руку с черной 14-конечной звездой на ладони, Аген все-таки протянул свою. Шен схватил ее так, словно это был спасательный круг, брошенный утопающему. Он закрыл глаза и замер на месте. Прошло, должно быть, больше минуты, когда Шен разжал пальцы и отпустил его руку. «Ну что?» — не выдержал Аген. «Понятия не имею», — пожал плечами Шен. Аген в первое мгновение пораженно смотрел на него, а затем звонко рассмеялся. «Вот только у меня есть один вопрос», — спокойным, безэмоциональным тоном продолжил Шен. «Видите ли вы иногда среди толпы или, может, в саду странно выделяющуюся прекрасную женщину с васильковыми глазами?» «Что?» — Аген пораженно застыл на месте. «Она часто к вам приходит?» «Что вы имеете в виду?» — напрягся молодой человек. «Ко мне не приходят никакие женщины. У меня есть невеста». «Уверены?» — расплылся в улыбке Шен. Удар, который он получил за этим, несколько прояснил его замутненное сознание. Он приложил ладонь к правой скуле и слегка потряс головой. Заклинатели за его спиной молчали. Никто не произнес ни звука, не возмутился и не встал на его защиту. Конечно, он ведь сам себя презирает. С остальных довольны и того, что они все еще способны выносить его присутствие. Только волчара тихо зарычала. Шен положил руку ей на холку. «Это значит, нет?» Расплывшись в еще одной улыбке и чуть наклонив голову, уточнил он. «Это значит, нет!» — взбешенно подтвердил Аген. «И я не потерплю подобных провокационных вопросов в стенах этого дома». «Предлагаете встретиться за пределами?» — не понял Шен. Аген смотрел на него, пылая от гнева. «Да, в таверне на улице Дракона, в 7!» С этими словами он быстро прошел мимо заклинателей и скрылся в хозяйском доме. «Ничего себе!» — мысленно протянул Шен. «А я-то всего лишь его дразнил». Рассеянно размышляя о случившемся, Шен встретился взглядом с Муаном. «Надо поговорить», — произнес тот. «Нам все еще есть о чем разговаривать?» — удивился Шен. «То, что говорил тот слепой, это правда?» «А что он говорил?» «Нет, погоди, не отвечай». Шен вздохнул, приложил пальцы ко лбу, прикрыв глаза, а затем вновь посмотрел прямо в глаза Муана с вызовом. «Да, думаю, он все верно описал». Муан молча вглядывался в его лицо. «Что?» — Шен приподнял правую бровь. «Ищешь следы сожаления?» «А их нет?» «Конечно, нет. Это произошло почти 20 лет назад. Какая теперь разница?» «Это довод в твою защиту?» «В защиту?» — переспросил Шен. «О, не заблуждайся, братец Гай. Я вовсе не защищаюсь. Неужели ты решил, что я буду защищаться, сожалеть? Разве что сожалею, что этот слепец не умер давно. Кто бы мог подумать, что даже лишившись глаз, он окажется таким живучим?» Звонкий звук пощечины разнесся по заднему двору. Анис замерла на месте, осознавая, что сейчас сделала. Шен удивленно перевел на нее взгляд и посмотрел в полные негодования и слез глаза. Увидев разочарование на ее лице, Шен резко отвернулся. «Я не буду просить прощения за свои поступки», — ровным голосом произнес он. «Разве я имею право?» Не оборачиваясь, он зашагал прочь со двора. Волчара засеменила следом.